Глава третья. Куда теперь, сэр? Наведаемся к миссис Куайн в Бернем-Крессент. Я думал, что жильцов муниципальных домов должны опрашивать другие. Она приходила к мисс Симпсон делать уборку, поэтому я хочу поговорить с ней сам. Еще нам нужно побывать в том подозрительно роскошном одноэтажном доме, в четырех соседних домах и в усадьбе Трейса, вернее, Тай-хаусе. Повезло им всем. Сам старший инспектор. Я бы предпочел обойтись без плоских замечаний, Трой. Сосредоточьтесь на работе и откройте глаза пошире. Слушаюсь, сэр. И наточите карандаш. Начнем мы с усадьбы, а потом примемся за остальных. Над главным входом было арочное окно с изящными жестяными нервюрами и причудливо переплетенными завитушками. В полном цвету была магнолия. Большие восковые чашечки в темно-зеленых блюдцах прижимались к самым окнам. Сержант Трой рванул медную ручку звонка, и где-то вдалеке послышалось звяканье колокольчика. Барнаби подумал, что у них на кухне стоит застекленный ящик из красного дерева с целым рядом маленьких колокольчиков, которые звонят в строгом соответствии со своим назначением. Столовая, прачечная, гостиная, буфетная, детская. Никто не открывал. Наверное, у горничной выходной. Трой не мог удержаться от колкости. Эти слова он произнес с кислой ухмылкой. Он последовал за Барнаби в обход дома, силясь подавить неприятные воспоминания. Его матери всегда приходилось снимать передник перед тем, как открыть дверь. И косынку тоже. Он мог живо представить, как она нервно поправляет волосы перед зеркалом в прихожей, приглаживает воротничок. «К вам, миссис Иллс, сударыня». Когда они вышли на мощеный двор позади дома, к ним бросился тощий пес с серой мордой и пятнистой грудью. Это был старый Джек Рассел-терьер, и зрение у него оказалось не очень острым. Он подбежал к ним довольно близко, прежде чем осознал свою ошибку. Трой нагнулся погладить пса, но тот с безутешным видом отвернулся. Барнаби подошел к задней двери. «Возможно, здесь нам повезет больше». Дверь была широко открыта, за ней находилась просторная кухня. Напротив двери, за длинным столом, с видом полнейшего уныния, опершись лбом на руку и вяло опустив плечи, сидел мужчина. Рядом с ним, спиной к Барнаби, на краю стола примостилась молодая девушка. Пока Барнаби осматривался, она подалась вперед и тронула мужчину за плечо. Тот немедленно схватил ее за руку, потом, подняв глаза, увидел в дверном проеме двоих мужчин и вскочил на ноги. Девушка повернулась к ним гораздо медленнее. Спустя много лет после того, как дело закрыли, Барнаби по-прежнему помнил свое первое впечатление от Кэтрин Лейси. На ней было шелковое платье в кремово-зеленую полоску, и она была прелестнейшим созданием, которое он когда-либо видел. Ее красота была больше, чем простое совершенство внешнего облика. Часто ли вы вообще встречаетесь с чем-нибудь подобным? Она была прекрасна, словно далекая звезда. Эта красота поражала в самое сердце. Девушка подошла к ним, ее прелестные губы приоткрылись в улыбке. «Извините, вы долго звонили? Я с кухни не всегда слышу». Барнаби изложил причину их визита. «Да, конечно, заходите. Мы все так сполошились, когда узнали, что полиция начала расследование. Правда, Дэвид?» «Мужчина, пересевший на стул с плетеной спинкой, ничего не ответил. Она учила моего отца, мисс Симпсон. Мои родители очень ее любили. Я, кстати, Кэтрин Лейси. А это Дэвид Уайтли, наш управляющий». Барнаби кивнул и спросил ее, что она делала в тот день, а сам, слушая ее, разглядывал мужчину за столом. Он был более 6 футов ростом, загорелым, обветренным лицом, как у человека, который постоянно работает на воздухе. У него были ярко-синие глаза и волосы льняного цвета. На вид ему было где-то под 40, и теперь он выглядел скорее рассерженным, нежели опечаленным. Барнаби подумал, что могло бы произойти, если бы они с Троем не появились в дверях. Девушка тронула его за плечо, чтобы утешить или приласкать. Он резко схватил ее за руку, чтобы отшвырнуть от себя или поцеловать. «Ответить на ваш вопрос очень легко. Большую часть времени я провела в сельском клубе за подготовкой к субботней благотворительной ярмарки. Ну, знаете, помогала расставлять столы, наводить порядок, хлопотала за прилавком женского института. Женской общественной организации Великобритании, как правило, объединяющей женщин, которые обитают в сельской местности. «Понятно», — кивнул Барнаби, тщетно пытаясь представить себе мисс Лейси в женском институте, в котором часу вы ушли. «Думаю, около 4, но, может быть, и раньше. Во всем, что касается времени, я совершенно безнадежна», — Генри подтвердит. «Вы сразу пошли домой?» «Да, мне был нужен Пежо. Я съездил в зернохранилище Хайтонс Энди захватить Генри. Его управление находится...» Она внезапно осеклась, потом сказала: «Постойте, не будет ли более разумно поговорить одновременно с нами обоими? В это время мы всегда пьем кофе в гостиной. Пожалуйста, составьте нам компанию». От кофе Барнаби отказался, но переместиться в гостиную согласился. «Идем, Дэвид». Она снова улыбнулась, на сей раз человеку, сидевшему на стуле. И все трое мужчин, которым открылся восхитительный вид сзади, красотой своей, лишь немного уступавшей виду спереди, последовали за ней через прихожую и дальше по устланному ковром коридору. Одна стена была увешана фамильными портретами в богатых храмах, другая — изящными акварелями, на которых Барнаби задержал оценивающий и завистливый взгляд. Коридор оканчивался двустворчатой дверью, поражающий взор хитросплетениями жестяных завитушек. Дверь вела в сад. Сквозь стекло Барнаби мельком увидел симметричные лужайки, искусно подстриженные кусты и сверкающий фонтан. Он подумал, нет ли там павлинов. Кэтрин сказала, слегка обернувшись: «Кроме Генри, тут сейчас живет только один человек. Филлис Кэддл, сестра его покойной жены. Ее комната наверху». Она остановилась перед первой дверью направо и открыла ее. Они вошли в очень длинную гостиную. Стены были обклеены обоями в кремово-абрикосовую полоску, а на дорогом сверкающем паркете были разосланы богатые персидские ковры. Потолок украшали рокайли из золотых листьев. В дальнем конце гостиной, у великолепного, в адамовом стиле камина, сидел мужчина в инвалидном кресле. Адамов стиль, выдержанный в классических традициях стиль украшения интерьера, разработанный шотландским архитектором Робертом Адамом, годы жизни 1728-1792. Огонь в камине не горел, зато весь он был украшен белыми и серебристыми цветами и листьями. Колени мужчины покрывал плед. Лицо у него было суровое, почти жесткое. От носа к уголкам рта проходили две глубокие складки. Его темные волосы были тронуты сединой, а плечи чуть сгорблены. Впоследствии Барнаби с удивлением узнал, что Генри Трейсу всего 42 года. Он задумался, не нарочно ли Дэвид Уайтли сел на ближайшее к хозяину место. Контраст между ними был чудовищный. Даже находясь в покое, Уайтли источал мощный жизненный напор. Его руки и ноги были такими сильными и здоровыми, что казалось, будто плисовые штаны и клетчатая рубашка готовы треснуть на нем по швам. «Настоящий ковбой, как будто из рекламы Мальборо», — усмехнулся Трой про себя. Кэтрин объяснила, зачем здесь полиция, потом присел на скамеечку для ног возле инвалидного кресла и взяла Трейса за руку. «Страшное дело», — сказал он. «Конечно, неправда, что смерть была насильственная. На данном этапе мы просто наводим некоторые справки, сэр. Я просто не могу поверить, что кто-то желал ей зла», — продолжал Трейс. «Она была добрейшей души человек». «Он не добавил», — отметил Трой, раскрывая блокнот, «что она учила его маму. Наверное, его мама ходила в частную школу». «Ну, разумеется». «Я сама видела ее в тот день, когда она умерла», — сказала Кэтрин, и в ее голосе совершенно не прозвучало того неприличного волнения, которое обычно сопутствует подобным замечаниям. «Когда это было?» — спросил Барнаби, взглянув на Троя, который, изображая сосредоточенность, рисовал что-то в блокноте. «Утром, не помню точное время, когда я заглянула к ней домой. Она обещала дать мне меду для нашей благотворительной ярмарки. Еще она дала мне вина из петрушки. Она всегда была такая щедрая». «И это был последний раз, когда вы ее видели?» Кэтрин кивнула. «Возвращаясь ко второй половине дня, вы покинули сельский клуб около 4. Дома сели в «Пежо» и поехала в управление Генри. Забрала его. Мы вернулись сюда, поужинали и целый вечер пререкались из-за... Обсуждали. Обсуждали новый розариум». Она повернула голову и задиристо взглянула на него. «Я уехала примерно в 10:30. Стало быть, вы живете не здесь, мисс Лейси?» «Пока нет. До следующей субботы. Тогда мы поженимся». Она переглянулась с мужчиной в инвалидном кресле. В ее взгляде была сплошная нежность, а в его — не только обожание, но и торжество. Торжество коллекционера, который высмотрел редкий и красивый экземпляр и, несмотря на все трудности, стал его обладателем. «Если есть деньги, — подумал сержант Трой, — можно купить все, что угодно. Я живу в доме на опушке Букового леса, в домике с падубами. На самом деле это уже за деревней». На ее глаза набежала тень. Тихо, так что Барнаби с трудом расслышал, она добавила: «С моим братом Майклом». Он спросил о точном месторасположении дома, она его указала, и при этом добавила: «Но сейчас вы его там не застанете. Он отправился в Каустон за какими-то кистями». Хотя эти сведения, которые едва ли можно было назвать тревожными, Кэтрин сообщила по собственной воле, они ее явно взволновали, и она плотно сжала губы и нахмурилась. Трейс ласково погладил ее по голове, как будто успокаивал испуганное животное. «На обратном пути вы проходили мимо дома мисс Симпсон?» «Да». «Вы видели кого-нибудь? Слышали или заметили что-нибудь?» «Боюсь, что нет». «Горел ли свет? Были ли задернуты шторы?» «Извините, я не обратила внимания». «Спасибо». Барнаби переключил внимание на Генри Трейса. Он понимал, что в данном случае вопросы — простая формальность, но не задать их было бы, мягко говоря, бестактно. Конечно, Трейс еще мог докатиться в своем инвалидном кресле до дома мисс Симпсон и отравить ее. В таком случае его невеста солгала об их совместном вечере. Но едва ли он мог бы в тот же день предаваться любовным утехам в лесу, даже если допустить, что человек, намеренный жениться на Кэтрин Лейси, настолько обезумел, чтобы захотеть чего-нибудь подобного. Нигде поблизости от этого места не было следов колес и шин. Барнаби допускал, что Трейс действительно парализован. Только в фильмах сильные, здоровые люди годами сидят в инвалидном кресле лишь за тем, чтобы в ключевой момент вскочить на ноги и совершить идеальное преступление. «Вы подтверждаете сказанное мисс Лейси о ваших совместных передвижениях, мистер Трейс?» Из угла, где сидел Трой, он слышал шуршание бумаги. «Да, подтверждаю». «Был ли еще кто-нибудь рядом, когда вы находились у себя в управлении?» «О, да. Там стоянка тракторов и склад удобрений, зернохранилище, хозяйственное строение. Это очень оживленная часть поместья». «Каких размеров само поместье?» 5000 акров. Сержант Трой со злобой прорвал бумагу карандашом. «Можете назвать мне фамилию вашего доктора?» «Моего доктора?» Генри Трейс озадаченно взглянул на Барнаби. Потом его взгляд помрачнел. Он сказал: «Да, понимаю». Складки на его лице сделались еще глубже. Он улыбнулся, но в его улыбке совершенно не было радости или удовольствия. «Мой личный врач — Тревор Лесситер. Но вам лучше связаться с мистером Холлингсуортом из университетского колледжа в Лондоне. Он вполне способен подтвердить, что я действительно парализован», — едко добавил он. Девушка, сидевшая у его ног, возмущенно вскрикнула и злобно уставилась на Барнаби. «Не волнуйся, дорогая», — сказал Трейс. «Им приходится спрашивать о таких вещах». Но эти слова не заставили ее сменить гнев на милость, и она продолжала сердито поглядывать на полицейских во время допроса Дэвида Уайтли. Трой подумал, что благодаря этому ее взгляд стал еще прекраснее. Управляющий поместьем отвечал очень кратко. Он сказал, что во второй половине дня, о котором идет речь, работал. Где именно это происходило? На 3 миле по дороге Геслер-Тай. Я чинил изгородь. Пару дней назад там случилась серьезная авария. Пострадал большой кусок изгороди. Барнаби кивнул. «И когда вы закончили эту работу?» «Я поехал в Каустон заказать еще сетки, а потом домой». «Понятно. «Вы не вернулись в поместье?» «Нет. Было уже почти 6. Я, знаете ли, не обязан работать от звонка до звонка». Он пытался говорить в шутливом тоне, но в его голосе прорывалось раздражение. «А дом ваш?» «Уитчетсе. Дом с зелеными ставнями, прямо напротив паба. Вполне соответствует моей работе». «А вечером?» «Принял душ, выпил, посмотрел телевизор. Потом пошел в Медведя, в Гесли, поужинать и с кем-нибудь поболтать». «Во сколько это было?» «Полагаю, в 7:30». «Вы не женаты, мистер Уайтли?» «Не ваше дело, Дэвид», — воскликнул Генри Трейс. «Не надо». «Простите, но я не понимаю, какая к черту разница, женат я или нет, когда расследует смерть какой-то старухи, которую, начнем с того, я почти не знал». Он упрямо сжал губы, сложил руки на груди и скрестил ноги. Мгновение спустя он вернул их в прежнее положение. Потом скрестил их опять, уже по-другому. Барнаби, с видом полнейшего безразличия, преспокойно сидел в кресле. Генри и Кэтрин испытывали явную неловкость. Трой презрительно разглядывал, как напряжены Уайтли мышцы ног и бицепсы. Знакомый типаж воображает себя таким жеребцом. А, скорее всего, без полдюжины пива, да какой-нибудь порнушки, у него просто не встанет. Молчание затянулось. Наконец, Дэвид Уайтли нарочито тяжело вздохнул. «Ну ладно, если вам так уж надо знать, то я женат, но последние 3 года мы живем раздельно. Разошлись незадолго до того, как я устроился работать сюда. Она преподает домоводство, живет в Слау. И чтобы избавить вас от необходимости вынюхивать каждую генеалогическую подробность, у нас есть 9-летний сын. Его зовут Джеймс Лоуренс Уайтли, и в последний раз, когда я его видел, он был чуть выше 4 фунтов и весил примерно 70 фунтов. Он увлекался Depeche Mode, велосипедными кроссами, компьютерными играми, да скверно играл в баскетбол. Конечно, все это было довольно давно, наверное, теперь все по-другому». Последнюю фразу ему не удалось наполнить сарказмом и презрением. От волнения его голос внезапно сорвался. «Спасибо, мистер Уайтли». Барнаби немного подождал, затем продолжил. «Вернемся к вечеру 17-го. Можете ли вы сказать, когда ушли из Медведя?» Прежде чем ответить, Уайтли сделал долгий и глубокий вдох. «Примерно за 30 минут до закрытия. Может быть, они помнят. Я там завсегдатай». «И сразу поехали домой?» «Да». «Могли бы вы сообщить мне марку и регистрационный номер своей машины?» «Citroen ETX 373 Victory». «Прекрасно», — Барнаби поднялся. «Но вы оказали нам очень важное содействие. Кажется, мисс Лейси, вы обмолвились, что здесь проживает кто-то еще». «Ну да», — сказал Генри Трейс. «Это Филлис. Но разве она не в своем новом доме?» «Нет», — Кэтрин встал на ноги. «Я слышала, как она вошла 30 минут назад. Я провожу вас». Она обращалась к Барнаби, но даже не посмотрела в его сторону. Когда она сделала первый шаг, Генри схватил ее за руку. «Сразу возвращайся». «Ну, разумеется». Она наклонила голову и целомудренно поцеловала его в уголок рта. Однако его ответный взгляд был отнюдь не целомудренным. Барнаби подумал, что они представляют собой очаровательную картину. Трейс со своим необычным суровым профилем, склонившаяся над ним юная прелестница, и оба на фоне серых муаровых штор. Пожалуй, именно этот последний, довольно театральный штрих, внушил Барнаби чувство, что это очаровательное зрелище выглядит немного неестественным. Оно было исполнено напускного благополучия и фальшивого пафоса, словно сентиментальная викторианская поздравительная открытка или иллюстрация к Диккенсу. Он не мог вполне объяснить это ощущение. Не то чтобы он полагал, будто кто-то из них разыгрывает роль. Он перевел взгляд на Дэвида Уайтли. Возможно, именно его присутствие породило эту мысль. Возможно, девушка просто была не с тем мужчиной. Потому что молодость должна притягивать молодость. Барнаби наблюдал, как Уайтли наблюдает за девушкой. Его взгляд также был отнюдь не целомудренным. Барнаби подумал, что Генри Трейс наверняка очень незаурядный человек, и если не проявляет ни малейшего любопытства, чем занята его невеста, и управляющий имением, когда его нет рядом. Любой коллекционер, естественно, ожидает, что другие коллекционеры будут ему завидовать, особенно когда дело касается раритетного экземпляра. Кэтрин повела их вверх по винтовой лестнице, затем по еще одному коридору, на сей раз уставленному начищенными до блеска полукруглыми столиками, на которых стояли вазы с цветами, табакерки и миниатюрные статуэтки. «Как полное имя леди?» «Филлис Кэддл». «Мисс?» — не то слово. Легкая кислинка в ее голосе приятно заинтриговала Барнаби. По его мнению, избыток сладости и нежности рано или поздно может присытить, скорее рано, чем поздно. Ему нравилось то, что он называл «немножко на грани». Он размышлял, какое именно положение занимает Филлис Кэддл среди домочадцев и изменится ли оно после свадьбы. Конечно, всякая новоиспеченная супруга захочет взять бразды правления в свои руки, а при муже-инвалиде ей придется покрутиться. Он взглянул на слегка загорелую руку мисс Лейси, когда она стучалась в дверь. Ее рука выглядела более сильной, чем можно было предположить при виде ее хрупкой, словно цветок, фигуры. «О, Филлис, извини, что беспокою тебя». Барнаби последовал за ней в комнату. Он увидел довольно полную женщину средних лет, с плоским, словно бетонная плита, лицом и глазами цвета незрелого крыжовника и тусклыми каштановыми волосами со стрижкой не по возрасту, завитая челка и тугие короткие локоны. Над ее длинным бледным лицом такая молодежная прическа смотрелась по-дурацки, будто парик на лошади. Она сидела перед большим мигающим телевизором, держа на коленях коробку со сливочными помадками. «Это полиция». Женщина подпрыгнула. Конфеты разлетелись во все стороны. Она согнулась, отворачивая лицо, но Барнаби успел разглядеть в глубине ее глаз внезапный испуг. Кэтрин тоже нагнулась. Помадки были разнообразных сортов — ванильные, кофейные, шоколадные, а также с орехами и вишнями. «Теперь их нельзя есть, Филлис». «Я сама знаю, что можно, а чего нельзя. Оставь меня в покое». Она как попало запихивала обратно в коробку, крошившиеся у нее в руках конфеты. На пришедших полицейских она так и не взглянула. «Ты ведь потом проводишь старшего инспектора Барнаби, правда?» Не получив ответа, Кэтрин развернулась и, закрывая за собой дверь, добавила. «Это насчет мисс Симпсон». При этих словах Барнаби заметил, как по щекам немолодой женщины разлился румянец, но неравномерно, пятнами, как будто ее лицо обжаривали на огне. «Конечно, бедная Эмили», — затараторила она, — «почему я не подумала?» «Садитесь, садитесь оба». Барнаби устроился в бежевое кресло у камина и посмотрел по сторонам. По сравнению с гостиной, совсем другая атмосфера. Комната обставлена вполне уютно, но индивидуальность отсутствует напрочь. Никаких предметов декора или фотографий, совсем немного книг, несколько вырезок из «Леди», старейшего британского журнала для женщин, который выпускается еженедельно с 1885 года, пара невзрачных гравюр и вянущий цветок на подоконнике. Если бы не телевизор, комната вполне могла бы сойти за приемную зубного врача. Филлис Кэддл отставила коробку в сторону и уселась напротив них. Страх, который она испытала при их появлении, был теперь под контролем. Она устремила на них обоих вежливый, но сосредоточенный взгляд. Если бы не слишком плотно сжатые колени, да напряженные жилы на мягкой дряблой шее, Барнаби подумал бы, что она совершенно спокойна. Она охотно рассказывала обо всех своих передвижениях 17-го числа. Во второй половине дня она была в сельском клубе и занималась подготовкой к лотерее, а вечер она провела вполне невинно, уверяю вас, старший инспектор, за просмотром телевизора. Это не удивило Барнаби. Трудно вообразить, как эта степенная фигура, высвободив плоть из нещадно тугого корсета, будет предаваться утехам в лесу. Конечно, он не отвергал такую возможность. Самые несоблазнительные личности порой внушали другим людям романтические томления. Как часто он слышал от жены, не понимая, что он в ней нашел, или гораздо реже, наоборот. Нет, против того, что Филлис Кэндалл была той самой женщиной в лесу, свидетельствует не о ее малопривлекательной внешности, но то обстоятельство, что от огласки ей нечего терять. Она даже могла, учитывая отношение общества к незамужним женщинам средних лет, выставить себя в очень выгодном свете. Но тогда почему она так испугалась при их появлении? «И во сколько вы ушли из сельского клуба, мисс Кэддл?» «Давайте подумаем». Она постучала жирным пальцем по верхней губе. «Я уходила почти последней. Наверное, была половина пятого, без четверти пять. Вы ушли вместе с мисс Лейси?» «С Кэтрин?» «Разумеется, нет. Она ушла гораздо раньше. Вообще-то она заглянула туда совсем ненадолго». Она мельком заметила, что сержант Трой повернулся к Барнаби, который с бесстрастным видом сидел в профиль к нему. «Вот тяна!» — она скорчила хитрую гримасу притворного сожаления. «Надеюсь, я не сказал ничего такого, чего не следовало бы говорить». «После возвращения домой вы куда-нибудь выходили?» «Нет. Когда мы закончили обедать, я пошла прямо сюда». Написала пару писем. Потом, о чем я уже заявляла, села смотреть телевизор. «О чем я уже заявляла», — повторил Трой про себя, тщательно записывая. Люди часто говорят подобное, когда общаются с полицией. Этакий официальный жаргон. Невозможно вообразить, чтобы они в других обстоятельствах выразились подобным образом. Он слушал, как мисс Кэддл в подробностях пересказала все передачи, которые она посмотрела. А потом, как будто само по себе это могло выглядеть подозрительным, добавила. «Я все это помню только потому, что была пятница. Передачи по садоводству, понимаете?» Барнаби понимал. Он сам их смотрел, если бывал дома в это время. «У вас есть прислуга, которая живет в доме?» — спросил он. «Нет. У нас есть садовник и мальчик, который ему помогает. Они вместе ухаживают за садом, моют машины и делают всякий ремонт. Еще есть миссис Куайн. Она приходит примерно к 10 утра, убирает дом, готовит овощи к обеду, легкий ланч, а потом уходит около 3. Вечером готовлю я, а она моет посуду, когда приходит на следующий день. Я так надеюсь, что Кэтрин ее не рассчитает. Миссис Куайн приводит с собой маленькую дочку, а дети не всем нравятся. И знаете, ведь мы делили ее с бедной мисс Симпсон. Она приходила туда каждое утро, часом раньше, чем к нам. Вы после свадьбы будете здесь жить, мисс Кэддл?» «Боже упаси!» — раздался сдавленный визг, очевидно призванный изобразить смех. «В доме не должно быть двоих хозяек. Нет, меня отсюда выселят. У Генри в усадьбе есть несколько домов. В одном из них я и буду жить. Там есть маленький садик, все очень славно. Но не так славно, как быть хозяйкой Тай-хауса», — подумал Барнаби, припомнив роскошный сад, который он мельком видел, проходя мимо стеклянной двери. «Отнюдь не так славно». «Долго ли мистер Трейс пробыл вдовцом?» Опять вспышка испуга. Отчетливая и яркая, как если зажечь спичку в темной комнате. Филлис Кэддл отвернулась и принялась разглядывать наименее примечательный из двух висевших на стене пейзажей. «Не понимаю, какое это может иметь отношение к смерти мисс Симпсон?» «Никакого, прошу прощения». Старший инспектор Барнаби решил обождать. «Судя по его опыту, люди, исключая закоренелых преступников, которым есть что скрывать, и люди, которым скрывать нечего, имеют нечто общее. Сидя перед полицейским, который задает вопросы, они не могут долго молчать». Спустя несколько мгновений Филлис Кэддл заговорила. Слова соскакивали с ее губ, будто она хотела поскорее от них избавиться и покончить со всем этим делом. «Белла погибла примерно год назад, в сентябре. Несчастный случай на охоте. Страшная трагедия. Ей было всего 32. Тогда в местной газете поместили подробное сообщение». «Все сказано на одном дыхании», — подумал Барнаби. «А губы совсем белые. Именно тогда вы начали вести здешнее хозяйство?» «Вовсе нет. Я переселила сюда сразу после их свадьбы. Беллу совсем не занимали домашние дела. Она больше любила проводить время на природе, ездить верхом, рыбачить. И, конечно, она ухаживала за Генри. Они пробыли в браке почти 5 лет до ее гибели. Мисс Лейси кажется слишком юной, чтобы принять все это на себя. Попробовал развить тему Барнаби, но напрасно. Теперь ее эмоции были затянуты в такой же крепкий корсет, как ее полная грудь. «Ну, не знаю. Думаю, из нее выйдет очаровательная хозяйка поместья. Надеюсь, она поднялась. На этом все?» Она повела их вниз по лестнице к парадной двери, но вдруг остановилась между двумя старыми, когда-то позолоченными деревянными фигурами. Несколько мгновений все они стояли на черно-белом плиточном полу, словно шахматные фигуры, красиво расставленные, но совершенно беспомощные, пока их не начнут передвигать. Филис замешкалась, словно шахматная королева, попавшая в затруднительное положение. А потом заговорила. «Вы, наверное, думаете, будто вы меня порядком сполошили, застали врасплох, когда вошли с Кэтрин». Барнаби взглянул на нее с вежливой заинтересованностью. Трой остановил внимание на деревянной фигуре, изображавшей короля в высоченной короне и со следами ляпис лазури в зрачках. «Видите ли, это из-за моего транспортного налога». «Знаете, как это?» Она нервно улыбнулась, обнажив изрядно потемневшие зубы. «В смысле, собираешься, но все откладываешь на потом». «Да», — согласился старший инспектор, — «надо будет вам с этим разобраться». Когда дверь за ними быстро закрылась, Трой сказал: «Какое убожество!» Имел ли он в виду внешность этой женщины, или ее положение в доме, или нескладную очевидную ложь о транспортном налоге? Барнаби оставалось только согласиться по всем трем пунктам. Кэтрин Лейси медленно прошла по мощенному двору, наблюдая, как двое полицейских уходят. Несмотря на жару, ее знобило. Бенджи, сидевший в тени сарая, грустно заскулил. Она подошла и взяла его на руки. Он принялся вырываться. Его кожа так плотно обтягивала ребра, как будто между ними не было мяса. «Дорогая?» Она услышала мягкий стук, когда Генри преодолел кухонный порог и самостоятельно подкатился к ней. «Что-то случилось?» Кэтрин постаралась придать лицу спокойное выражение, прежде чем повернулась к нему. Она не ответила, только покачала головой, и прядь блестящих темных волос упала ей на лицо. «Это ты из-за Бенджи? Сама знаешь, Кэт, надо смириться. Мы перепробовали все, что могли. Он просто ничего не ест. Пожалуйста, позволь мне позвонить ветеринару». «Нет, еще хоть один день. Он старый. Он слишком скучает по мисс Симпсон. Мы не можем сидеть и смотреть, как он умирает от голода». «Дело не только в этом». Она неловко присела на корточки рядом с его инвалидным креслом. «Это я не могу объяснить». «О, Генри!» — она схватила его за руку. «У меня такое страшное предчувствие». «О чем ты?» — снисходительно улыбнулся он. «Что за предчувствие?» «Не знаю, как объяснить. Мне кажется, все у нас пойдет не так, как надо, а из рук вон плохо. Свадьба не состоится». «В жизни не слыхивал подобной чепухи. Я знал, что ты так скажешь». «Но ты не понимаешь». Она умолкла и принялась разглядывать его лицо. Доброе, благородное, слегка самодовольное. А каким еще ему быть? Род Трейсов восходит к нормандским временам. Изваяние сэра Роберта Трейса, его жены Исмельды и ее кошки, навек застыли в прохладном сумраке церкви, возведенной еще в 13-м столетии. В обеих мировых войнах Трейсы пролили весьма скромное количество своей помещичьей крови и овеянной славой возвратились к своим землевладельческим обязанностям. Слова «гарантированность владения» не имели для них никакого смысла. Они и подумать не могли, что бывает по-другому. «Ты не понимаешь», — повторила Кэтрин, — «ведь ты всегда получал то, что хотел, поэтому не видишь, что жизнь не всегда такая. Я, размышляю обо всем происходящем, умерла мисс Симпсон, а теперь Бенджи, и Майкл отказался прийти в субботу. Думаю, все это предвещает». Генри Трейс рассмеялся. «Остерегись ит мартовских». Шекспир. Юлий Цезарь. Акт 1, сцена 2. Перевод Зинкевича. «Ничего смешного. Извини, дорогая, но, насколько я вижу, вдоль улиц никто не визжит и не гнусит». Реминесценция из шекспировского Гамлета. Акт 1, сцена 1. «В высоком Риме, городе Побед, В дни перед тем, как пал могучий Юлий, покинув гробы в саванах вдоль улиц, визжали и гнусили мертвецы. Перевод Лозинского. Что? А насчет Майкла, видишь ли, навряд ли его отказ что-нибудь предвещает. За последние недели ты должна была понять, что он явно против твоего замужества. Ты знаешь, что он за человек. Но я думала, в день моей свадьбы ты хочешь, чтобы я с ним поговорил? Это ничего не изменит. Любой, если бы для него сделали столько, сколько ты для нас... Угомонись, не говори так, я ничего не сделал. Когда она поднялась, опершись о подлокотнике его кресла, он сказал, «Бедные коленки, все ободрались о камни». Он приподнял подол ее платья и нежно коснулся ее ноги. «Бедные коленки, Генрих пожалеет». В окне над их головами Филлис Кэддл резко отвернулась. Она включила телевизор и плюхнулась в ближайшее кресло. Комнату наполнили голоса. На экране мужчина и женщина, обезумев от исступленной алчности, наперегонки вскарабкались на гору потребительских товаров, тогда как публика, едва ли в меньшем экстазе, выкрикивала ругательства и слова одобрения. Женщина со злобной гримасой на лице поскользнулась, ногой вышибла жестяную банку, и вся пирамида рухнула наземь. Филлис переключила канал, и перед ней явился обворожительный дуэт, воспевающий любовь к каше, которую оба его участника ели на завтрак. По третьему каналу показывали букалическую сцену. Двое престарелых супругов, надуваясь от удовольствия, в окружении любящего семейства, читали поздравительные телеграммы к своей золотой свадьбе. По четвертому каналу передавали старый черно-белый фильм. Двое мужчин удерживали за руки третьего, а американский актер Стерлинг Хейден лупил его, что было силы. Слева в челюсть, потом справа, шмяк, хрясь, потом два удара в живот, глубокий вдох, тяжелый выдох с посвистом, потом коленом в пах и кулаком по почкам. Филлис откинулась назад. Схватив коробку с помадками, она принялась засовывать в рот грязные запыленные кубики. Она яростно и без перерыва запихивала их в себя. По ее щекам катились слезы.